Глава 9. В себя Жилин пришел от холода. Он сидел, скрючившись в салоне своей девятины, и едва открыл глаза, как желудок стремительно подступил к горлу, выворачиваясь чулком наизнанку. Сразу стало легче. И, заметив торчавший в замке зажигания ключ, Сергей Иванович запустил двигатель. Скоро пошел теплый воздух, негнущиеся пальцы обрели чувствительность, и, дотронувшись до подбитой челюсти, Жилин вздохнул. — Надо ж так, вляпаться, блин, ну и Мясницкая. Перед его глазами сразу же предстал Федя Кобульский в последние минуты своей жизни, и вновь Сергей Иванович принялся давиться желчью, потом как блевать ему уже было нечем. Но, бля, форшмак вселенский! Он хватанул снежку, и, ощущая, как невидимая рука отпускает желудок и вцепляется в мозг, начал выбираться на трассу. Жутко болела голова. С координацией было напряженно, однако, не понимая, куда, собственно, он едет, Жилин давил на педаль газа. Машину пару раз уже опасно заносило, у светофоров водители соседних авто крутили пальцем у виска, а в довершение... Ко всем бедам на Северном он попал под гаишный радар, и чтобы псы поганые отлезли, пришлось отмусолить им кровные 50 000. Между тем часы показывали уже начало 11-го, и хочешь, не хочешь, надо было включаться в трудовой процесс. Сергею Ивановичу не хотелось жутко, однако на блеса ближе. И, не дотянув немного до крематории, он остановился. Здесь, в одном из фонарных столбов, была оборудована зоночка, тайник для товара. И, достав, как всегда, полиэтиленовый пакет, Жилин вдруг замер. Перед глазами его внезапно возникла ревущая печь, в недрах которой медленно исчезал Кобульский. Тело его от страшного жара корчилось, лопались, обнажая дымящуюся плоть покровы, обгоревшие губы шептали: «Деньги за товар опусти в мою урну, не забудь, корешок, опусти!» «Господи! Господи, за что?» Жилин поспешно убрал мешочек с отравой и, стремительно повернув направо, через переезд, всю оставшуюся дорогу, был мрачен. Раскаленный бурав в его мозгу, наконец, остыл. Тошнить перестало. И когда показалась разноцветная вывеска Эльдорадо, к нему уже вернулась обычная рассудительность. Будет день, будет пища. Не доезжая до дискотеки, он припарковался и, глянув на часы, неторопливо двинулся ко входу в бар, где его должны были ждать сбытчики. Однако, странное дело... Вместо улетных звуков музыки воздух был наполнен хаем недовольной молодежи, вызывающей блестели ментовские маячки, а заведение, судя по всему, было конкретно закрыто. — Ну, что случилось, сироты казанские? — подчиненных Сергей Иванович нашел в замерзшем виде у входа в бар и попытался криво ухмыльнуться. — А что это вас, любовь к родине не греет? — «Умный ты, Ломоносов, просто светильник разума!» Верка-котяра даже не попыталась улыбнуться в ответ и прикусила пухлую, ярко накрашенную губу. «Крученого замочили, а еще Андрея Давыдовича, зяму, ну, словом, всех, кто хавал с ним вместе. Мэтра с халдеем загостили заодно, они рядом тусовались на подхвате». Была Верка дамой авторитетной. В свое время путанила... На зоне ходила в коблах, а главное, переспала со всей охраной в заведении, так что в достоверности информации сомневаться не приходилось. В животе Сергея Ивановича опять проснулся тяжелый ком, и он скривился. — А кто? — Да трое тяжеловесных с калашами. Завалились в кабак, дернули стволы, и ну давай шмалять. Все залегли сразу, цирики наши обосрались, а те выкатились в тачку и ходу. Котяра присмолила туберкулезную палочку Моро и повела роскошным бедром. Лоханка совсем задубела, Тачка у тебя далеко, Ломоносов? Да плюнуть можно. Сергей Иванович махнул рукой, но остальных подчиненных в машину не взял. Не мякните, один хрен. Надолго скачки не прикроют, сказал он на прощание. Вероятно, грядет смена власти. Верка юркнула в еще не остывший салон и глубоко затянулась. Ну и тоска. Вмазаться, что ли? Поедем ко мне, оборвем струну.